Глава 35. Марк. С момента встречи с Томом прошло несколько дней, и я не сделал ни одного шага к тому, чтобы разгадать свалившиеся на меня загадки. Кейт была жива. Она была где-то здесь, но не здесь. Видеть меня она не хотела. Тому грозила тюрьма за ошибки, которые, по сути, совершил не он. У меня было 4 кусочка пазла, и явно каких-то еще не хватало. С чего начать, я не знал. Будучи ограниченным в своих действиях, я не мог оперативно решать вопросы. Признаться самому себе в том, что мне требовалась помощь, я был не готов, потому что это означало бы признание в том, что я больше не такой, как раньше. Нужно было понять, кого разговорить проще, Тома или Лею. Зная сестру, которая любила поболтать, логичнее было бы начать с нее. Но если она молчала так долго, с чего бы заговорить сейчас? И заговорит ли вообще? А может, я просто ошибаюсь? Может быть, она действительно ничего не знает? Остается Том. То самое звено, которое связывает меня с Кейт, Кейт с прошлым, Тома с прошлым. Я ненавидел себя за то, что думал о том, что Тома и Кейт связывают что-то большее, чем дружба. Я не имел права так думать. Все, что было до дня трагедии, это была одна жизнь. Сейчас началась другая. Я должен был вписать себя в эту жизнь любым путем. Осознание того, что нужно делать, пришло само собой. Я набрал номер Тома, отчаянно молясь, чтобы он ответил. «Слушаю, Марк. Молитвы были услышаны. Я немного занят. У тебя что-то срочное, или я могу перезвонить? Мне нужно с тобой поговорить. Я могу приехать к вам домой?» «Конечно, можешь. Приезжай. Я скоро буду дома. Мария с радостью тебя встретит». Я положил трубку, мысленно ставя галочку. Первый этап унижения пройден. Я напросился домой к тому, кого пару месяцев назад не хотел лишний раз видеть, но сейчас это была единственная зацепка, единственный шанс вернуть ту, которая не хотела меня знать, вернуть хотя бы для того, чтобы просто поговорить. Несмотря на то, что я сейчас крайне редко выбирался куда-то один, я с приятным удивлением обнаружил, насколько меня все-таки радует тот факт, что в Мюнхене есть столько приспособлений для передвижения инвалидов. В принципе, помощь не требовалась нигде, хотя многие все же бросались ее оказать. Я добрался до дома Тома и Марии быстрее, чем рассчитывал, храня в душе надежду, что Том еще не успел вернуться. «Добрый день, Марк», — поприветствовала меня жена Тома. «Проходи, то есть проезжай». Сконфуженно поправила она саму себя. «Извини. Все в порядке», — сказал я ровным голосом. «Я сам еще не привык». «Разве к такому можно привыкнуть?» — спросила мягко она. «Привыкнуть можно ко всему», — пожал я плечами. «Кроме обмана, которым окружена моя жизнь. Я увидел, как напряглась Мария, а значит, мой первый ход был верным. Марк, я говорил о том, что это плохая идея — скрывать правду, но они с твоей сестрой...» «Значит, Лея в курсе». Обреченно вздохнул я. «Продолжай. Я не должна тебе ничего говорить. Я обещала мужу, что буду молчать. Но молчание слишком затянулось, и ты должен знать правду. Хотя бы ту часть, которая касается тебя. Ты расскажешь мне, почему Кейт не хочет меня видеть? Этого я, к сожалению, не знаю. Том всячески обходит эту тему стороной, не желая говорить мне то, что скрывает. Я пробовала заходить с разных сторон, но безуспешно. Записка твоих рук дело? Какая записка? Значит, не твоих. Что за записка? Удивленно смотрела на меня Мария. В папку с документами, которые касались авиакатастрофы, кто-то подложил записку с надписью «Ты не виноват». «Нет», — помотала она головой, — «это не я». Значит, про записку нужно расспрашивать сестру. Это она написала? Или передала по чьей-то просьбе? По чьей? Кейт? Нелогично. Если она не хочет меня видеть, то зачем передавать мне записки, вселяющие надежду? Клубок тайн, которыми меня окружили, запутывался все сильнее. «Марк», — позвала меня Мария, — «пока не пришел Том, я должна тебе сказать, что в том, что случилось, действительно нет твоей вины. Ты — жертва обстоятельств. Мне очень жаль, что именно таких обстоятельств, но случилось то, что случилось. Ты выжил ради какой-то цели. Какой, мне неизвестно». Где-то я уже слышал эти слова. «Что касается Кейт», — Мария вздохнула, — «Том хранит не свою тайну. Значит, он откроет ее только тогда, когда ему позволят. Или тогда, когда у него не будет выбора. Если суд решит, что Том виновен, и... Она остановилась, украдкой вытирая слезы. «Если есть шанс побороться за его свободу, я готов тебе помочь», — тихо сказал я. «Я не считаю его виновным. Он тоже жертва обстоятельств». «Возможно», — согласилась Мария. «Но от этого не легче. Но есть еще кое-что, о чем я хотела поговорить». Я с любопытством смотрел на нее, ожидая еще какой-то информации, которая окажется полезной. «Марк, когда мы познакомились, я сказала, что работаю врачом, но никогда не говорила, каким. Это было и неважно. Я спинальный нейрохирург». «Что?» — выдохнул я. «Ты шутишь?» «Нет, не шучу», — улыбнулась она. «Если хочешь узнать, есть ли у тебя шанс на то, что ты снова сможешь ходить, я могу помочь. Я не обещаю поставить тебя на ноги, но могу хотя бы попробовать». Я закрыл глаза, представляя, как снова хожу. Как снова чувствую ноги, опору под ними. Как снова сажусь в самолет в качестве командира. Я пытался отогнать мысли, что могу вернуться к летной практике, потому что это было нереально при любых обстоятельствах, но я не мог. Это было то, чем я жил. Это было то, о чем я мечтал. «Спасибо», — сказал я. «Но я пока не готов услышать правду. Возможно, она окажется не той, которую я жду. Я не тороплю тебя, но знай, что тот факт, что ты потерял работу, потерял любимую женщину, потерял пассажиров и уверенность в себе, не должен мешать тебе жить дальше и вставать на путь выздоровления, потому что...» «Дорогая, я дома», — раздался голос Тома. «Проходи скорее, у нас гости», — отозвалась она, смотря на меня и всем видом умоляя не говорить о том, о чем мы только что беседовали. «Здравствуй, Марк», — пожал мне руку Том. «Как ты?» «Все так же. Сижу», — ухмыльнулся я. Он поцеловал жену и сел за стол. Повисла неловкая пауза. Молчание затягивалось, но внезапно раздался детский плач. «Точно, я совсем забыл про их сына». Мария извинилась и отправилась в детскую, оставив нас с Томом наедине. «Почему перенесли суд?» — спросил я Тома, не зная, с чего начать разговор, чтобы не вызывать подозрений. «Появились новые материалы дела. Пока их не рассмотрят, судебное заседание откладывается. Оно и к лучшему. Побольше проведу времени с семьей». «Том», — осторожно начал я, — «ты не окажешься за решеткой из-за тех ошибок, которым привели эти бессмысленные проверки. Я не знаю, смогу ли тебе помочь, но я постараюсь сделать все, что в моих силах. Марк, спасибо, но ты лучше помоги себе», — беззлобно сказал Том. «Мне поможет только Кейт. Я должен с ней поговорить. Марк, я же сказал, что она не хочет меня видеть. Хорошо, я смирюсь с этим. Но пусть хотя бы объяснит, почему. Потому что я не могу ходить? Потому что самолет, на котором она должна была лететь, разбился? Или есть другие причины? У нее есть другой? Остановись в своих подозрениях, Марк. Я не могу сказать тебе то, что знаю. Не могу. Докопаешься до правды сам, хорошо. Нет, значит нет». «Да что за детский сад?» — разозлился я. «Мы же не в криминальном фильме, где за правду могут убить. Допустим, Кейт узнает, что ты со мной говорил. Что она сделает? Убьет тебя? Похитит Марию? Перестанет с тобой разговаривать? Переживешь?» «Марк, не в этом дело. Я очень хорошо отношусь к Кейт. Мне дорога она. Как человек и как подруга, я не могу сделать то, что не могу», — неоднозначно закончил он. «Хорошо». Я злился, но старался сохранять спокойствие. «Тогда можно попросить тебя лишь об одном одолжении? Если ты увидишься с ней еще раз, если будешь говорить, попроси ее встретиться со мной в том самом месте. Я напишу записку с датой и временем. Это будет ее выбор. Придет, мы поговорим, пусть даже в последний раз. Нет, значит, я смирюсь с тем, что все кончено». «И что тогда?» Вопросительно посмотрел на меня Том. «Буду жить дальше», пожал я плечами, «так, как есть. Ты сможешь выполнить эту просьбу?» Том задумчиво смотрел то на меня, то на свои руки, то вообще куда-то в сторону и молчал. Эта тишина начала меня нервировать. Что же такого они скрывают от меня? Почему нельзя сказать правду, даже если она будет жестокой? «Хорошо», — наконец-то сказал он. Я выполню твою просьбу, если ты выполнишь мою. По рукам, сказал я. Договорились. Ты же даже не спросил, какая у меня просьба. Потому что мне не важно. Я выполню любую просьбу ради того, чтобы получить шанс поговорить с Кейт. Я не думаю, что просьба тебе понравится,